Глава 7. Поздно вечером Барнаби сидел за столом и гонял по тарелке салатные листья. Он нарочно задержался в отделении, просматривая документы, лежавшие у него в настольном ящике, пока не почувствовал, что обед безвозвратно переварен, и с легким сердцем открыл какие-то консервы. Он позабыл о существовании таких вещей, как помидоры, огурцы и свекла. Могло бы показаться, что даже Джойс не в силах довести салат до такого состояния, чтобы он стал совершенно несъедобным, но это было не так. Еще не отмытый от следов живой природы, он уже был насквозь пропитан уксусом. Барнаби приподнял мокрый салатный лист. Из-под него, отважно преодолевая уксусные волны, выплыл маленький жучок. «А на десерт? Беквельский пирог!» — крикнула Джойс из кухни, словно догадавшись, о чем он думает. Барнаби хотел есть. Его всегда поражало одно. Чем бы он ни набил желудок, несколько часов спустя тот лелеял робкую надежду, что на сей раз удача ему улыбнется. А на следующих выходных приезжает Калли. Она отделила его куском пирога, чашкой чая и нежным поцелуем. Хорошо? Чудесно. И надолго? До вечера воскресенья. Барнаби и Джойс поглядели друг на друга. Оба они любили свое единственное дитя и безмерно им гордились. И оба считали, что гораздо лучше, когда ее нет дома. Ни один из них не говорил этого вслух. Еще совсем малюткой Калли была наблюдательна и злоязычна. С годами оба этих качества достигали все большего совершенства. Окончив школу отличницей, она изучала английскую литературу в Нью-Холле и уверенно рассчитывала на твердый средний балл, хотя Барнаби казалось, что все свое время она проводит на репетициях той или иной пьесы. «Сможешь забрать ее в субботу?» «Не уверен». Барнаби безжалостно истребил пирог, который этого вполне заслуживал, и задумался, во что на сей раз будет одета его дочь. Она всегда одевалась вызывающе, и хотя они, Джойс, провожая ее на поезд в Кембридж, смирились с тем, что времена платьиц, блузок, брошек и скромного макияжа миновали, однако они не удивились бы, если бы ее с позором отослали домой. С тех пор в каждый из своих кратких и нечастых визитов домой она представала перед ними в еще более экзотическом и пугающем обличии. Радовало то, что, покинув дом, полное здоровье и силы, Калли сберегла эти оба положительных качества, а еще всегда в изрядном количестве привозила с собой всякие лакомства из магазинов «Маркс энд Спенсер» и «Джошуа Тейлор». «Ты не забудешь позвонить своему отцу?» Барнаби взял чашку и пересел к камину. Он уже четверть века раз в неделю звонит родителям, так что едва ли забудет сегодня. Им обоим было за 80, и уже 20 лет назад они вышли на пенсию и поселились под Итсбурном. Там они дышали свежим воздухом, играли в шары и занимались садоводством, неизменно бодрые и жизнерадостные. «Нет, не забуду. Позвони, пока не сел». «Я уже сел». «Ну тогда приятного чаепития». Преисполнившись чувства долга, Барнаби встал с кресла и подошел к телефону. Трубку взяла его мать. После дежурных вопросов о здоровье его самого и его семейства, она принялась рассказывать, как провела неделю, поведав в том числе о грандиозном скандале в художественном кружке, когда один 90-летний старик предложил открыть натурный класс. Она закончила, как всегда, словами: «Сейчас позову папочку». Барнаби-старший тоже рассказал, как провел неделю, поведав в том числе о грандиозном скандале, разразившемся на заседании Общества охраны памятников и из-за летней эстрады викторианских времен. «Какими они там стали воинственными», — подумал Барнаби, который после отъезда родителей представлял себе, как они целыми часами спокойно дремлют в своем пристанище. Теперь он понимал, что подобное представление было весьма необоснованным. Они никогда не были любителями подремать. Свой рассказ отец завершил тем, как он в конце концов разбил в пух и прах одного беспринципного оппонента на лужайке для игры в шары. Барнаби терпеливо все выслушал, а потом сказал, как бы призадумавшись: «Ничего себе! Ведь крикетный сезон в разгаре. Я думал, вы целыми днями прикованы к телевизору». «Я-то, конечно. Я взял на прокат одно из этих новомодных видеоустройств. Записываю и пересматриваю лучшие удары. Жуть, что было в пятницу, да?» Барнаби снисходительно улыбнулся. Его отец прекрасно понимает, что днем ему некогда смотреть крикет, но всегда искренне уверен, будто его сын в точности знает, о чем идет разговор. «А что случилось?» «Никакого матча не было, мой дорогой мальчик. Погода не позволила». Судья предложил Алленби решать самому, и тот прекратил игру в 11 утра. «А мы-то подготовились. Сэндвичи с огурцами, кувшин мятного чая. Собрались смотреть до самого конца. Мы ужасно огорчились. Ну, честно говоря, матушка твоя не слишком расстроилась, но мой день пошел на смарку, скажу я тебе». Выразив должное сочувствие, Барнаби вернулся в кресло и налил еще чая. «Мне начали лгать, Джойс». «О да, дорогой», — ответила она, не отрываясь от вязания. «Ты имеешь в виду это дело в Бэджерс-Дрифте?» «Кэтрин Лейси вечером видели в деревне, и она сказала, что не выходила из дому. Джуди Лесситер сказала, что целый день была на работе, а ее видели в деревенской лавке в половине четвертого. Тревор Лесситер сказал, что смотрел крикет дома. Что за игра была? А матч отменили. А Филлис Кэддл остолбенела от страха, когда увидела нас, а потом пыталась оправдаться какой-то дурацкой историей про транспортный налог». «Да, чего там только у тебя не происходит. Для Джойс Барби эти имена ничего не значили, но она знала, что на самом деле Том Барнаби просто думает вслух, приводя свои мысли в порядок. Тем не менее, она внимательно слушала. А Барбара Лесситер, супруга почтенного доктора, получила с утренней почтой что-то такое, из-за чего побелела, как лист бумаги». «И что, по-твоему?» Барнаби рассказал о своих подозрениях. «Ну, это вряд ли. Думаю, она накупила одежды, и ей выставили огромный счет». «Нет», — Барнаби покачал головой. «Там было что-то посерьезнее. А где она была в тот вечер, когда умерла мисс Симпсон?» «Каталась на машине». «Очень подозрительно». «Но ведь невиновные люди всегда подозрительны. Как правило, они не имеют алиби и не знают в точности, что делали, где были». «Ты всегда это повторял». «Что она делала во второй половине дня?» «Ездила в Каустон по магазинам». «О чем я тебе и говорила», — сказала Джойс, нетерпящим возражений тоном. «Она слишком поистратилась». Барнаби улыбнулся ей, допил чай и поставил чашку на блюдце. Что-то подсказывало ему, что дела обстоят не так просто, и что дальше будет еще сложнее.